Илания наблюдала за сражением из дворцовой башни. Сначала она посматривала просто во все стороны, а когда король нырнул в дымную завесу, увлекая за собой великих ишибов, внимание девушки сосредоточилось только на южной стене. Было очень плохо видно, хотя принцесса старалась. Щуря глаза, она всматривалась вдаль и даже поймала себя на мысли, что с трудом сдерживается, пытаясь оставаться на месте, а не побежать к королю вместе со своими охранниками и мисс. Только здравый смысл остановил Иланию, в битве между великими ишибами ей нечего делать. Несколько раз сквозь дымовую завесу мелькнули молнии, и принцессе казалось, что она видит в черном дыму черное пятно, камзол короля Ранига. Она всматривалась так пристально, что из ее глаз потекли слезы, а может быть, глаза просто разъела сажей, поднявшейся выше крыши, разносимой ветром по всему городу. Но Илания стояла, вцепившись руками в поручень балкона, и смотрела, смотрела. Она была первой, кто заметил, как облако дыма над южной стеной дрогнуло и начало отступать от неистока. Сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее. Возможно, отступлению способствовало то, что из города выдвинулись другие фигридские отряды, которые, разгромив нападавших, грозили окружить самое успешное уларадское подразделение. Грозили, но близко к битве все-таки не подходили. Сражение не утихало, однако уларад отступал. Когда очередной порыв ветра кое-как разогнал остатки дыма над стеной, уже освободившийся и от защитников, и от нападавших, перед Иланией развернулось страшное зрелище. Стены почти не было, только кое-где возвышались почерневшие остатки кладки. Они не превышали даже метров в высоту, а сами кирпичи и их осколки валялись поблизости, перемешавшись с обугленными телами. Теперь-то принцесса быстро сбежала вниз. Там уже был Шенкер. Он стоял на самой границе остатков дыма и озабоченно стряхивал залу серого камзола. «Советник, какой ужас!» Выражение лица Илании соответствовало словам. «Я никогда такого не видела. Вот уж действительно ужас, твое высочество!» — произнес Шенкер, озабоченно качая головой. «Мы хорошо справились на всех участках. Кроме этого, я еще не знаю потерь среди великих ишибов, но думаю, что они есть и немалые. Что скажет император? Бойня какая-то. Анирман, что с ним? Он там?» Илания показала на удаляющееся облако дыма. «Там еще шел бой, только наступающие и обороняющиеся великие ишибы поменялись ролями. Почему ты ему не поможешь?» Шенкер тоже посмотрел в ту сторону и поджал губы. «И местам нечего делать, твое высочество», — ответил он. «Кроме великих ишибов, такого никто не выдержит. Я бы не стал посылать своих людей в мясорубку. И насчет Нирмана бы не волновался, что ему сделается. Похоже, у него вошло в привычку истреблять ишибов, как чужих, так и своих. Конечно, его будут бояться враги, но и союзники не особенно станут жаловать. Кто к такому пойдет на службу?» Эх, эти слова звучали в устах главы школы и мисс необычно, но советника можно было понять. Император не одобрит больших потерь, особенно среди великих ишибов. Разве что мы отбросим противника достаточно далеко, чтобы он открыл нам дорогу к штабу тогда. Да, это еще допустимо, продолжал рассуждать Шенкер. Тогда нас вряд ли кто-нибудь упрекнет. Все-таки понадобилось лишь одно сражение. Прошу прощения, твое высочество, мне нужно идти. Я постараюсь организовать другие отряды для преследования, если уж наши великие ишибы увязли. Подожди, советник. Илания остановила собеседника царственным взмахом руки. Что это? Что это под тем трупом? Один из двух имис, находящихся за спиной принцессы, подошел поближе и, обнажив свой меч, отодвинул черную, почти сгоревшую дотла руку трупа и поддел какую-то тряпку. Тряпка буквально рассыпалась на глазах, но Шенкер с Иланией успели заметить главное. «Это часть его черного камзола, советник», — прошептала принцесса. «Невозможно ни с чем перепутать, как же так? Неужели он мертв?» Советник обескураженно покачал головой. На его седых висках висели маленькие крупинки сажи. «Не знаю, твое высочество, не знаю. Король Нирман не из тех, кого легко убить. Но, с другой стороны, в таком-то хаосе все может случиться, да и камзол-то как иначе здесь оказался бы? Если так, будет очень жаль». Шенкер отвернулся от девушки, у которой из глаз покатились крупные слезы, и быстро зашагал прочь. Советник торопился, теперь командование ложилось на него. По крайней мере, до выяснения всех подробностей произошедшего. Великий Ишип Элиан, пожалуй, никогда еще не бегал с такой скоростью. Его ап работал на полную мощность, и если бы дело зависело только от него, то и шип несся бы как штормовой ветер. Но, увы, слабое человеческое тело не могло выдержать такой скорости. Алиан двигался лишь чуть быстрее самого обычного Ишиба. Весь уларадский штаб вытянулся в длину, как гигантская гусеница. Впереди мчался командующий с пятью великими Ишибами, за ним, его ученики, один Далла и два Тагга, а потом уже все остальные. Вдали в облаке желтой пыли бежали преследователи. Они не только не отставали, но и даже слегка настигали, умело срезая углы. Хотя Алиан знал, что эта гонка, вероятно, ни к чему не приведет, разве случится что-то непредвиденное. Преследователи вряд ли сумеют догнать великих Ишибов раньше, чем те достигнут убежища какой-нибудь уларадской крепости с сильным гарнизоном. Возможно, обычные Ишибы пострадают, но это ничего, чем-то всегда приходится жертвовать. Испытывал ли Алиан гнев, когда бежал, словно лань, загоняемая охотниками? Это ведь, по сути, позор, такой Ишиб, с такой репутацией, с таким количеством прожитых лет, улепетывает как мальчишка от разгневанного взрослого. Любой другой на месте Алиана уже задыхался бы от гнева и мысленно обещал всяческие кары преследователям, развлекая себя вынашиванием планов мести прямо на бегу. Но великий Ишиб не давал воли чувствам. Он мчался ровно и целеустремленно. Его разум был занят лишь решением одной единственной загадки. За что Лженерман хочет убить именно его, Алиана? Поначалу, когда погоня только начиналась, великий Ишиб решил, что король Раниго так озабочен появлением настоящего Нермана, что хочет во что бы то ни стало вывести его из игры. Разумное желание, хотя никто не мог предвидеть, что оно приобретет такой размах. Алиан принял решение разделить свой штаб, чтобы лишний раз не рисковать собой. Командующий с несколькими великими Ишибами отвернул в сторону, предоставляя фигритцам право преследовать оставшихся. К изумлению Алиана, преследователи тоже начали разделяться прямо на бегу. Великий Ишиб сначала подумал, что король Раниго неправильно понял маневр и решил, что настоящий Нерман может находиться рядом с Алианом. Но халаты великих Ишибов с золотой и серебряной вышивкой так блестели на солнце, что спутать беглецов с обычными Ишибами, к которым принадлежал Нерман, не было никакой возможности. Король Раниго просто не принял жертвы. Тогда Алиан, не мешкая, вновь пошел на сближение с основными силами штаба. Случись что, вместе легче противостоять угрозе, да и будет прослойка между фигритцами и уларадским командующим. Мозг великого Ишиба заработал на полную мощность. Ему не мешала ни высокая трава под ногами, ни пыль, ни присутствие соратников, несущихся рядом. «Если меня преследует Лженерман, а скорее всего, так и есть», — рассуждал Алиан, то вопрос о том, кто командует фигритскими силами, снимается. Ответ очевиден. Либо сам король Раниго, либо тот, кто находится под его влиянием. Обычно победившие армии так себя не ведут. Они берут в плен рассеянное вражеское войско, особенно титулованных особ, и не ввязываются в авантюрное и наверняка безуспешное преследование великих Ишибов. Тут только воля командующего, что-то личное. Великий Ишиб перепрыгнул через большой серый камень, но даже это не сбило его с мыслей. Итак, король Раниго командует. Интересная новость. Не значит ли это, что он умудрился встать во главе всего фигритского войска лишь за тем, чтобы взять в плен меня и моего питомца Нермана? Или нужно перефразировать? Может быть, король хочет нас элементарно убить, но тогда получается, что за разгромом моего дома стоял именно он, и никто другой. А великие боги, что же я ему сделал? Если он так боится за свою власть, то проще ограничиться моим Нерманом, но он хочет прикончить обоих. Почему, и на что еще этот человек способен ради непонятной мне цели? Алиан привык прежде всего рассматривать худшие варианты, и у него получились потрясающие выводы. Во-первых, король прибыл к нему, чтобы что-то разведать, а вовсе не по тем причинам, которые изложил. Во-вторых, разведал и попытался убить гранатами, но это ему не удалось. В-третьих, при поддержке значительных фигритских сил вновь попробовал уничтожить Алиана и опять не преуспел, разве что разрушил дом. Тогда, в-четвертых, провел грандиозную интригу на уровне императорского престола и стал во главе армии, чтобы убить Алиана. И опять, мимо. В-пятых, великий Ишиб даже боялся предположить, что упрямый король Раниго сделает в-пятых. Но, разумеется, целью будет все то же убийство несчастного Алиана. Великому Ишибу стало казаться, что его преследует безжалостный монстр, одержимый одним единственным желанием – уничтожить во что бы то ни стало. Чувства Алиана, порядком подуставшие за многие десятилетия жизни, всколыхнулись. но в них преобладал не страх, нет, а любопытство. Великому Ишибу было очень интересно, за что же его хотят убить с такой настойчивостью и выдумкой. С этими мыслями Алиан ворвался в ворота городка Рикерта, захваченного Уларатом еще накануне. Из штаба никто не пострадал, погоня не увенчалась успехом, а в самом городке, обнесенном невысокими белыми стенами, находился довольно большой уларатский гарнизон, более сотни ишибов. Не успели захлопнуться ворота за последним из спасшихся, как вблизи показались фигрицы. Алиан не стал терять времени даром, а поспешил наверх, на стену, чтобы оценить силы противника. По его расчетам, первоначально в преследовании принимало участие около 30 великих ишибов. Они отбросили нападающих от стен города, потеснили их, обратили в бегство, а потом, вместо того чтобы преследовать, развернулись и устремились к уларатскому штабу. Тогда-то Алиан похвалил себя за предусмотрительность, штаб к тому времени располагался очень далеко от города, и бегство стало возможным. Сейчас, стоя на крепостной стене, великий Ишиб убедился, что его худшие предчувствия подтвердились. Из преследователей, похоже, не отстал никто. Все были здесь, движимые одной целью и одной волей. Но Алиан почему-то не видел Лженермана. Арал, его учитель, был там в передних рядах, сухонький старичок с козлиной бородкой и грандиозным обом, такого трудно не узнать. Однако короля Раниго не было. Это ставило под сомнение некоторые выводы Алиана и заставляло предположить, что Лженерман задумал новую каверзу. Глава 19. Переговоры. Враг не всегда идет на переговоры, но все мои враги почему-то переговоры обожают. Философ, специалист по диспутам. Хотя Муканд был еще слаб, но уже старался заниматься государственными делами. На второй день после того, как император пришел в себя, он встретился со многими из советников. Эти встречи проходили в теплой и дружественной обстановке, в присутствии мисс и королевских ишибов. Советники чувствовали себя неуютно с новой императорской охраной за спиной. Им казалось, что разгневанный Муканд может в любой миг отдать приказ на устранение собеседника, чтобы не заморачиваться с дальнейшими допросами и сэкономить время. Но император был долготерпелив. Он беседовал с советниками сквозь зубы и даже почти не угрожал, лишь изредка произносил многозначительные фразы о том, что в иной мир нужно переходить с совестью, облегченной чистосердечными признаниями. Только старейший советник Йенарсту достоился более мягкого обращения. Муканд знал, что тот не стал противодействовать плану короля Раниго и даже быстро одобрил этот план. «Ну что, советник, похоже, ты ни при чем», — говорил император длиннобородому старцу, почтительно стоящему у белоснежной кровати. «Но не могу понять, почему ты решил поддержать Иланию, а не моего брата. С позволения твоего величества, принц Цурент не производит впечатления человека, способного на сильные поступки», — отвечал советник с легким поклоном, отчего полы фиолетовой мантии касались пола. «А Илания что, производит?» — недоверчиво спросил император. «Нерман мне рассказывал, что она отказалась способствовать наступлению наших войск и вообще несла какую-то чушь. Она слишком молода и неопытна, твое величество, но рано или поздно научится. А вот его высочество Цурент уже и так научился всему, чему только можно, но на пользу ему это не пошло. А ты все так же прямолинеен», — хмыкнул Муканд, пытаясь оторвать голову от белых подушек. «Скажи тогда уж, что думаешь о назначении Нермана командующим?» Старик едва заметно пожал плечами. На его лице мелькнула тревога, которую он попытался скрыть. «Нерман свое дело знает», — ответил советник после небольшой паузы. «Если кто может принести победу в кратчайшие сроки, так это он. Но, что но?» Хмуро поинтересовался Муканд. «Договаривай, но к переговорам с Уларатом о мире я бы его не стал подпускать», — вздохнул Йенарст. «Мне кажется, что он договорится не о том, что нужно нам, а о том, что выгодно ему. Конечно, мы получим шахты, но я опасаюсь, что в договор закрадется несколько весьма странных пунктов. Не могу сказать, каких именно, но почти уверен, что они там будут». Муканд испытующе посмотрел на собеседника, прищурив запавшие глаза. Может быть, наконец сказал он. «Но что мы можем сделать? Побеждает один, а договаривается другой, хотя почему бы нет? Вот что, советник, собирайся, отправишься вслед за армией, а то на Шенкера у меня нет надежды. Нерман в тонких политических вопросах обведет его вокруг пальца, как младенца». Алиан возвышался над воротами городка и пристально разглядывал осаждающих. Те не торопились нападать, и уларатский командующий их понимал. Силы противника неизвестны, рисковать глупо. Алиан так вдохновился зрелищем нерешительности противника, что приказал принести большую зеленую ветвь дерева и собственноручно помахал ею, призывая фигрицев к переговорам. Сначала великому Ишибу показалось, что противник откажется. Ряды пыльных врагов шелохнулись, но остались сомкнутыми. Даже Аррал не торопился выходить вперед. Но потом что-то произошло. Волна прокатилась по строю великих Ишибов. Несколько человек, стоявших в первых рядах, отошли в стороны, и взору пораженного Алиана предстало удивительное зрелище. Через строй великих Ишибов двигался человек в черном камзоле, сверкая полностью обнаженной правой рукой. У камзола не было рукава. Михаил, а это был он, выглядел раздосадованным. Ему нелегко пришлось в предыдущем бою с пятью великими Ишибами. Когда те поняли, что не могут справиться быстро с таким противником, то подошли поближе, удвоили усилия, и неожиданно для всех схватка выдающихся Абов переросла в банальную потасовку, более свойственную трактирной драке. Король даже умудрился кому-то врезать по уху, проломив защиту Ти, но сам тоже пострадал, его лишили рукава. И сейчас, перед началом переговоров с Алианом, Михаил, спрятавшись за задними рядами, решал жизненно важный вопрос. Предстать перед противником в одном рукаве или оторвать и второй для симметрии. В одном рукаве король выглядел как недобиток, босяк, получивший свое в уличной потасовке, а вот без двух уже мог претендовать на роль законодателя моды. В конце концов Михаил решил, что его авторитет достаточно силен, чтобы выступить законодателем моды и с одним рукавом, поэтому сейчас важно шествовал к воротам с видом пловца в плавках и ластах, попавшего на строгий элитный прием и невинно спрашивающего у окружающих, когда же начнется маскарад, твое величество. Алиан закричал еще до того, как король приблизился к стене. Что случилось? Что случилось с одеждой твоего величества? Михаил уловил издевательские нотки, но все же ответил. Этот сезон выдался жарким. Старая одежда выходит из моды, но это еще ничего. Вместе с одеждой из моды выходят некоторые великие Ишибы. Кстати, я слышал, что скоро короткие халаты для Ишибов войдут в обиход. Нет, раздался за спиной приглушенный возглас Аррала, который знал, что король слов на ветер не бросает. Только не это, твое величество разбирается во всем. Алиан не стал развивать скользкую тему моды. Он наперся на белый зубец и красно-золотистым пятном неподвижно возвышался над воротами, словно памятник самому себе. Но вернемся к переговорам. Я понимаю, что войска Фигрида одержали победу. Думаю, пришло время рассмотреть ваши условия. И даже готов сам кое-что предложить. Я сам предложу, в тон ему откликнулся Михаил, подходя совсем близко. Как господин великий Ишиб относится к дуэлям между Ишибами? Полагаю, что это сразу же разрешит все противоречия. Ха-ха, рассмеялся Алиан. Я слишком стар для того, чтобы бегать как зайцы и уворачиваться от молний. Благодарю покорно, но нет. Жаль, демонстративно вздохнул король. Господин великий Ишиб понимает, что фигридские войска вот-вот будут здесь. И тогда стены этого городка никого не спасут. Михаил блефовал. Он понятия не имел, где находятся основные силы. Пока они подойдут, я успею вывести войска. Вновь рассмеялся Алиан. Стена-то длинная, а вас только 30. Король мысленно перевел эту фразу как: пока Ишибы будут отвлекать твои ограниченные силы, я спокойно скроюсь и оставлю тебя с носом. Его противник был по-прежнему логичен. Откровенно говоря, продолжал Алиан, и смешливое выражение его лица вмиг сменилось серьезным, я вообще не понимаю, в чем выгода твоего величества от всего этого? Зачем преследовать мою скромную персону? Я проиграл этот бой и признаю это. Но дело даже не в том. Мне просто интересно, с какой целью твое величество затеял эту заварушку? К чему было провоцировать начало войны? Для чего твое величество убил Аретты и спутал всю политическую жизнь у Ларата? Это же должно иметь объяснение, и я хочу его получить даже несмотря на то, что проиграл. Брови Михаила удивленно поползли вверх. «Ты что-то путаешь, великий Ишиб», — ответил он. «Запамятовал, что императрицу убил именно ты с помощью советника Релиста. Но это ничего. Скоро у меня будут доказательства». По стене пронесся ропот. Уларадские Ишибы начали переглядываться, а потом взоры всех остановились на предводителе. Но Алиан тоже выглядел удивленным. «Твое величество, я никого не убивал», — закричал он, — «и даже не отдавал такого приказа. К чему мне смерть императрицы? Я оказался совершенно не готов ни к войне, ни к последующим событиям. Да если бы дело зависело от меня, то императрица жила бы и здравствовала до сих пор. Ответ Ильяна состоял из правды, по крайней мере, наполовину. Михаил догадывался, что смерть Аретки явилась сюрпризом для великого Ишиба. Но ведь можно просто отдать приказ, не указывая времени исполнения. Тогда тоже получится сюрприз. «Кто же убил?» – недоверчиво спросил король. «Что-то тут не то, великий Ишиб. Я говорю, что я не убивал, а ты говоришь, что ты не убивал. Но императрица не сама ведь умерла. Я присутствовал при этом. Клянусь чем угодно, но это не я», – ответил Ильян. Он, прищурившись, смотрел на собеседника, словно пытался понять, говорит ли тот правду. «Разве твое величество не видит, что мне это просто невыгодно?» Михаил был согласен с этим. Убийство Аретт выглядело преждевременным для планов великого Ишиба. У того было готово лишь 3 тера, точнее, 2,5. «Ладно», — сказал король, подумав, что сейчас все равно ничего не добьется. «Перейдем к условиям. Они просты. Ты, великий Ишиб, подаешь в отставку с поста командующего и покидаешь Уларат. Я обязуюсь не преследовать и ничего не предпринимать, если ты не вернешься. Но перед этим мне хотелось бы получить одного человека из твоей свиты. Полагаю, что знаешь кого». Лицо Ильяна окаменело. Он думал. Михаил почти видел, как собеседник взвешивает все за и против. А подумать было о чем. Ильян проиграл главное сражение, когда война еще толком не началась. Это грандиозный репутационный удар, который весьма отдалял великого Ишиба от власти в Уларате. Если прибавить недружелюбно настроенного фигридского командующего, то организованное отступление из Уларата с сохранением свиты представлялось не такой уж плохой идеей. К тому же, как догадывался Михаил, у Ильяна был не единственный дом в Уларате, и в других местах наверняка хранилось кое-что ценное, что можно взять с собой. Но король был готов отпустить великого Ишиба. Тот будет далеко, и если доберется до Уларата с Фигридом вновь, пройдет много времени. Михаил встретит его потом во всеоружии. «Я бы принял предложение», — задумчиво произнес Ильян, оглядываясь по сторонам, словно ища поддержки у Ишибов. «Но выдать своего человека не могу. Уж не обессудь, твое величество». Ишибы на стене одобрительно загалдели. Конечно, вот так прилюдно Ильян не мог предать сторонника. Это ведь не загадочные маневры на поле боя. От великого Ишиба все отвернулись бы, бежать было бы ни с кем. «Мне он нужен», — твердо сказал Михаил, который отлично понял собеседника. «Настолько, что я его не собираюсь убивать. Скажем так, сделаю комендантом одного дальнего городка. Он будет под моим присмотром, конечно, но зато жив и здоров. Пойми, Ильян, я тебя иначе никуда не выпущу. Мы будем сражаться здесь, когда подойдут войска, потом начну тебя преследовать и не остановлюсь до тех пор, пока кто-нибудь из нас не окажется мертвым. И почему-то мне кажется, что в этих условиях трупом буду не я». Великий Ишиб сумрачно кивнул. Ему уже расхотелось спрашивать, почему король Ранига желает его смерти или ссылки. Мало ли что может прозвучать. «Лучше потом, наедине, если представится возможность. Я должен поговорить с ним», — ответил Ильян. «Да, но как можно быстрее», — сказал король. «И не забудь освободить моего человека, гонца, привезшего письмо от принцессы. Я очень надеюсь, что он жив». Михаил мгновенно все спланировал. Под властью Ранига находилось несколько разгромленных пиратских островов. Ситуация с Ильяном выглядела тупиковой, королю не хотелось гоняться за ним по всему Уларату, и его величество решил пойти на некоторые уступки. Пусть настоящий Нерман живет, но как можно дальше от столицы и под контролем. Один из островов с небольшим поселением на нем подходил как нельзя лучше. Пара осведомителей, запрещение покидать территорию без разрешения, и дело сделано. Король предполагал, что Ильян согласится на его предложение, и угадал. Вскоре ворота города медленно распахнулись, и из небольшой щели между створками вышли двое. Одним был сержант Актейст. Он выглядел здоровым, что доказывало высокое качество выполненной миссии. Кому нужно пытать слугу, если тот и так все выкладывает? Зато его спутник очень интересовал короля. Он был одет в серый халат с черными полосками по краям, а упругая походка говорила о том, что человек относительно молод. Заботы и горести еще не наложили своего отпечатка ни на осанку, ни на жесты, не прижали его к земле, как это часто бывает даже с полными сил пожилыми людьми. Михаил не удивлялся возрасту незнакомца, они должны быть почти ровесниками. Еще не успел Нерман приблизиться, как король первым делом изучил его ап. В отличие от присутствующих, владыка Ранига знал, чего ищет. Черт сходства с Мельсом, Мукантом и Ланией, Аретт и другими принцами и монархами – с которыми уже сталкивался Михаил. Апнермана действительно был слегка похож на Апимельса и Муканта, хотя полнощекое лицо со слегка выступающими скулами и небольшими серыми глазами не напоминало никого из знакомых короля. Может быть, специалисты по родословным, типа верховного жреца Аззина, и сказали бы о Нермане больше, чем король, но для владыки Ранига этого было достаточно. Перед ним, несомненно, был отпрыск знатных родов. «Приветствую», — тихо сказал Михаил, внимательно разглядывая собеседника. «Как твое имя?» «Ленард», — столь же тихо ответил тот, подойдя почти вплотную. «Хорошо», — кивнул король. «Надо полагать, что ты в курсе насчет всего». «Да». Ишип на какой-то миг приподнял брови, и его глаза стали круглыми, под стать щекам. «Алиан мне рассказал уже давно, но хотелось бы знать кое-что. Ведь, насколько я понимаю, твоему величеству невыгодно то, что я вообще существую. Я не буду тебя убивать», — веско произнес король. «По договору. Разве что ты меня сам к этому вынудишь. И вообще не переживай. Если все пойдет как надо, то со мной получишь больше, чем бы получил, если бы меня вообще не было». Михаил нисколько не преувеличивал. После установления нормальных отношений с Фигридом и Уларатом на повестке дня вновь появился бы вопрос увеличения территории Ранига и Круанта. Разумеется, за счет соседних королевств. Пусть в этой части света будут три империи, а не две, но сделать это следовало тонко, играя на противоречиях между Фигридом и Уларатом. Король уже подозревал, для чего ему может понадобиться Илания. А если трон какой-нибудь из соседних стран опустеет, а Нерман докажет свою благонадежность, то, пожалуй, сможет стать и королем. Это навсегда нейтрализует угрозу с его стороны. Король сдержал слово и отошел от стен. Пусть Алиан убирается на все четыре стороны, лишь бы подальше от Фигрида и Уларата. Михаил приставил к Ленирту двух ишибов и отправил их в Неисток. Заодно они должны были передать Шенкеру, чтобы тот не ждал, а срочно выступал. Король собирался встретиться со своим заместителем вблизи уларатской ставки, а до этого, пользуясь суматохой в лагере противника, попытаться взять в плен императора. Михаилу очень хотелось покончить с этим делом одним ударом. Путь к уларатской ставке занял больше времени, чем предполагалось. Король не желал, чтобы его обнаружили еще на подходах, поэтому продвигался осторожно и, похоже, опоздал. «Приближается целая армия», — сообщил один из спутников, худощавый ишип, одетый в темно-синий халат, украшенный золотистыми квадратиками. «Я сначала думал, что обычное, но, учитывая скорость их движения, это ишибы, твое величество, и вскоре они будут здесь». Михаил со своими людьми остановился за холмом, с вершины которого открывался замечательный вид на город, где должна была располагаться ставка императора. Тот самый город, откуда король благополучно сбежал после смерти Орет. Король осторожно поднялся на холм. Серые стены города смотрелись блекло, а дворец с ярко-красными башенками, украшенными флагами, выглядел очень эффектно. В самом городе все было тихо, но с северо-запада приближалось нечто, окутанное облаком пыли. Учитывая протяженность пылевой завесы и ее скорость, это действительно была армия ишибов. «Мы все время опаздываем», — с досадой пробормотал король. «Вот же невезение». Однако Михаил погорячился со своими выводами. Еще задолго до того, как неизвестная армия приблизилась к городу и охватила его своими объятиями со всех сторон, выяснилось, что эта армия не такая уж неизвестная. Король выждал немного, наблюдая за маневрами большого отряда ишибов, а потом вместе со спутниками начал спускаться с холма. Конечно, их быстро заметили. «Шенкер здесь?» – спросил Михаил у группы разведчиков, которые устремились к нему наперерез. «Да, твое величество», – браво отрапортовал один из раникских гвардейцев, чья разведывательная миссия неожиданно превратилась в церемонию встречи короля. «Господин заместитель командующего будет рад узнать, что твое величество жив». «Почему я должен быть мертв?» – удивился Михаил, оглядывая встречающих. Синие плащи гвардейцев чередовались с халатами ишибов. «Ходят слухи, что среди трупов нашли одежду твоего величества», – пояснил разведчик. «А если бы нашли мой труп, но без одежды, то сделали бы вывод, что я жив», – хмыкнул король, косясь на безрукавную правую руку. «Все вниз, мне нужен Шенкер». Гвардеец оказался прав, тому, что командующий жив, обрадовались и советник, и другие, включая принцессу Иланию. Михаилу даже стало неудобно от того, что он обманывает ожидания девушки. Она встретила его почти как официального жениха, но не назначенного, а выбранного ею самой. Король с трудом смог избежать длительных словоизлияний, чтобы перейти к выполнению своих основных обязанностей. Зато Шенкер сообщил, что действовал в соответствии с прежними указаниями короля, наступать во что бы то ни стало. По этой причине войско Фигрида оказалось здесь. Вскоре Михаил послал парламентера к воротам, чтобы договориться о переговорах о сдаче. Король решил сам в них участвовать, и ему требовалась знатная особа в качестве оппонента, не с десятником же или сотником разговаривать. Парламентер вскоре вернулся, подтвердив, что титулованный переговорщик вскоре прибудет, и примерно через полчаса Михаил в сопровождении Шенкера отправился к городу. Они остановились на полпути между воротами и своей армией. Шенкер выглядел с веткой дерева как лесник с базукой. Казалось, прищуренные глаза советника высматривают врагов, чтобы придать их какой-нибудь мучительной смерти с помощью листьев и тонких стеблей. Когда ворота приоткрылись и показались двое уларадских переговорщиков, Михаил сначала напрягся, потом удивился, а затем рассердился. К королю как ни в чем не бывало шел Элиан в прежнем красно-золотистом халате. Великий Ишик передвигался размашистыми уверенными шагами, а рядом с ним семенил никто иной, как советник Релист, вероятный убийца императрицы. Этот был одет поскромнее, в коричневые цвета, которые словно подчеркивали его второстепенную роль. «Счастлив вновь приветствовать твое величество!» Алиан еще издалека продемонстрировал радость. «Второй раз за сегодняшний день. Мне кажется, что мы договорились о твоей отставке», — хмуро заметил Михаил. «Да, но императора нет, и некому ее принять», — ответил Алиан с притворным простодушием. «Императора в городе нет», — король не пытался скрыть разочарование. «Где же он?» «Отбыл в столицу», — ответил великий Ишип. «Готовится к свадьбе». Михаил и Шенкер невольно переглянулись. «Враг на пороге, а император готовится к свадьбе. Ему больше заняться нечем, двор остался здесь», — с небольшой паузой спросил король. «Да, здесь даже невеста императора». Релист тоже решил вставить словечко. «Хоть что-то», — подумал Михаил. «Предлагаю условия сдачи. Я вхожу в город, а население считается моими пленниками до того момента, как император Уларата подпишет договор о мире. После этого все свободны без всякого выкупа. Выкуп будет в самом договоре», догадался Алиан. «Возможно», — уклончиво ответил король, любуясь стенами и башенками очередного города, который предстояло захватить. Михаил поймал себя на мысли, что его настроение улучшается. «Слишком уж неприятные воспоминания были связаны с этим местом. Тогда я выведу своих людей сразу», — сказал великий Ишип. «Об этом мы и поговорим», — произнес король. «Нам нужно обсудить еще один вопрос, тоже очень важный». «Какой?» — насторожился Алиан. Король понял, что проблема сдачи города мало уже волновала великого Ишиба. «Чего не скажешь о людях, преданных лично ему. Я не могу допустить, чтобы на мне лежала тень подозрений в смерти императрицы. Поэтому предлагаю вам во всем признаться, публично. Или пусть это сделает один Релист. Дескать, так и так, убил по собственной инициативе. Я его не стану преследовать. Он может сделать такое заявление и скрыться». Теперь уже Алиан и его союзник переглянулись. «Но я никого не убивал», — сказал Релист, удивленно приподняв брови. «Зачем мне признаваться?» Король вздохнул. «Все начиналось сначала. Я все равно докопаюсь до истины. Опрошу слуг, свидетелей. Кусок хлеба неспроста упал в мой кубок. Ему помогли упасть. И узнаю, что случилось, когда кубки меняли». Михаил не собирался оставлять убийство, в котором обвиняли его, без виновных. Он был сильно рассержен и хотел не только очистить свое имя от подозрений, но и поквитаться с теми, кто воспользовался случаем и подставил его. «Твое величество, в замене кубков виноват я», — прямо произнес Релист. Его лицо вмиг стало недовольным, словно он признавался в неприятных вещах. «Ведь нужно было как-то остановить нежелательный разговор твоего величества с императрицей. У меня есть еще и не такие трюки в запасе, но я да никуда не подкладывал. И если никто из сидящих за столом не причастен к этому, то даже не знаю, что и думать. Но я не виновен». Король задумчиво посмотрел на советника и не мог поверить в сказанное. «Убийство ведь было, значит, убийца тоже должен быть. А кто это, если не Релист?» «Я вынужден задержать всех причастных к этому делу», — сказал Михаил, обращаясь к Элиану. «Твои люди, которые находились в тот момент в городе, будут задержаны. Их отпущу потом, после допросов». Уже когда король входил в город, не оказавший никакого сопротивления, он думал не о том, что наконец-то можно повидать старых знакомых, устроивших его травлю, а о том, что произошло в утро, когда Аретт умерла. Может ли быть, что императрица скончалась сама, без помощи извне. Михаил видел множество смертей от болезней, много читал о них и мог сходу назвать несколько недугов, от которых умирают вот так, внезапно. Но проблема была лишь в том, все эти недуги были достаточно узнаваемы, и ишибы, находившиеся в зале, легко распознали бы любое известное заболевание. Ситуация с Мукантом почти повторялась, но были два отличия. Арет умерла почти мгновенно, а Илания вряд ли могла внедрить своих людей в Уларадский двор. Однако судьба распорядилась так, что заботы насчет обеления собственного имени вскоре оставили Михаила. Над только что взятым городом начали сгущаться тучи, в прямом и переносном смыслах. Глава 20. Облако. Грозовые облака похожи на людей. Они растут, наливаются силой, разражаются страстным ливнем и громовой молнией, а потом исчезают без следа. Жизнь Михаила в новом мире часто делилась на вехи. Коронация, победа в войне с Тамолом и Кмантом, налаживание дружеских отношений с императором Фигрида – это вехи важные, значительные, но они – ничто по сравнению с тем, что случилось в тот день, когда войска союзников вошли в Уларадский город. Сначала ничто не предвещало проблем. Защитники сдались, наиболее ценных военачальников король распорядился поместить в один из дворцов, а Алиану запретил покидать город до окончания разбирательств. Вскоре были назначены следователи, дознаватели, писцы, к ним в качестве свидетелей приставили нескольких местных дворян. Михаил на полном серьезе решил допросить всех, кого только возможно. Переполненные улицы городка бурлили, хоть и не закипали. Мелькали разноцветные халаты ишибов обеих армий, вызывающе переливались на солнце синие плащи королевских гвардейцев, но никто не мог выйти за пределы стен. Их заняла фигридская армия. Михаил инспектировал город. Шенкер торжественно и почтительно разоружал уларадских имис, Арал подыскивал себе лучшие апартаменты в императорском дворце, оставив королю комнаты похуже. До поры до времени все выглядело обычным. Однако вскоре над городом появилось черно-красное облако. Оно возникло внезапно прямо над шпилем главной башни бело-желтого дома градоначальника. Сначала облако было небольшим, но потом начало расширяться, да так быстро, что даже отвлекло местных жителей от пересудов по поводу смены власти. «Будет дождь?» – с недоверием спрашивал торговец овощами на рыночной площади, взирая на небо, которое еще недавно было безоблачно-синим. Торговцу было в общем-то все равно, кто правит в городе, лишь бы не грабили. Он даже жалел, что осада не продлилась денек-другой, тогда цены на еду резко скакнули бы. Узнав, что атакующие и защитники договорились полюбовно, торговец даже не стал прятать товар, веря, что соседи-фигридцы не станут бесчинствовать. А вот есть, возможно, захотят. Гроза, предполагал его сосед-конкурент, озадаченно хмурясь. Сильная гроза, но почему так внезапно? Да и облако низкое. Ишибы останавливались прямо посредине улицы и изумленно вытягивали тонкие щупы, пытаясь достать до низколетящей тучи. Это удавалось не всем, но великие ишибы дотягивались и пожимали плечами. Облако казалось нормальным, но то ли из-за странного цвета, то ли из-за высоты, то ли еще из-за чего-то вызывало чувство тягостного недоумения. Примерно через полчаса туча уже закрыла собой четверть города, потом треть, затем половину. Король, как осторожный человек, будучи не в силах понять природу странного явления, прервал процедуру знакомства с местной знатью, опросил городских ишибов и вызвал к себе великих ишибов, включая Алиана. К тому времени туча закрыла собой уже почти весь город, отрезав его от прямых солнечных лучей. Дождя все не было, структура облака, знакомая всем великим ишибам, изменялась понемногу в непонятном направлении, но больше всего беспокоил нескончаемый и необъяснимый рост тучи. «Что это?» – спросил Михаил, показывая пальцем в небо. «Мне сказали, что в этой местности ничего подобного раньше не наблюдалось». Король находился на большом дворцовом балконе, а за его спиной стояли великие ишибы. Уларадская знать осталась в зале, откуда вел выход на балкон. Стены зала были покрыты красными и золотистыми узорами, которые переходили и на белые мраморные перила. Но дождь и солнце сделали свое дело. На балконе узоры стерлись или выцвели, несмотря на прочность часто обновляемой краски. Под рукой короля, лежащей на перилах, оставались лишь тусклые красные нити, позолота исчезла вообще. «Дождевое облако», — авторитетно заявил Алиан, чей новый роскошный бордовый халат контрастировал со скромным темно-серым халатом короля, который тот надел взамен порванного камзола. Вот только в высоту оно не очень большое, почему-то кажется плоским. Великий ишиб еще не вполне свыкся с мыслью, что он больше не хозяин города. Впрочем, авторитет Ильяна был настолько велик, что никто не решился высказать другую точку зрения, кроме, конечно, Орала. «Выглядит как слоистое», — отозвался Верховный Ишит. «Хотя, конечно, чересчур плотное, из него пойдет дождь», — снисходительно ответил Ильян. «А слоистые — просто туман. Что-то он не идет», — еще более снисходительно сказал Орал. «А черный туман встречается так же редко, как и вменяемость среди великих ишибов, проживших более 200 лет. Я спрашивал не об этом», — король поспешил вмешаться, пытаясь предотвратить скандал. Верховный Ишип ругаться умел и любил, и не смог бы противостоять искушению попререкаться с самим Ильяном, благо ситуация позволяла. «Почему облако так странно себя ведет? Чего нам от него ожидать?» Михаил, как обычно, искал подвоха в необъяснимых вещах. Такова уж была его подозрительная натура. Еще четверть часа назад вопрос короля удивил бы собравшихся, но теперь все были озадачены так же, как и он. «Оно все-таки выглядит обычным», — не очень уверенно произнес Орал. «Жаль, что с нами нет Парета, тот большой специалист по облакам». «Пока еще выглядит обычным», — уточнил король. «Оно изменяется. А какие предположения у твоего величества?» Ильян, как человек в высшей мере практичный, решил сразу перейти к сути. «Что мы можем сделать с этим облаком? Оно, конечно, любопытное явление, но разве у всех нас нет более важных дел, кроме как исследования туч?» Михаил оторвал взгляд от темного неба с багряными прожилками и посмотрел на Ильяна. Королю, в отличие от Орала, не хотелось спорить с великим Ишибом ради самого спора. Если Ильян выполнит условия договора, то автоматически превратится в фигуру, снятую с доски. «Я перефразирую вопрос», — ответил владыка Ранигай Круанта. «Нам нужно эвакуировать город или нет? Если бы король вдруг достал из-за пазухи свои знаменитые гранаты и стал развлечения ради швырять их в прохожих, это вызвало бы меньшее удивление, чем его последняя фраза. «Зачем эвакуировать?» — нахмурился Ильян. Орал озадаченно кивнул. Было неясно, он соглашается с королем или с великим Ишибом. «Если в ближайшее время я не получу никаких разъяснений по поводу этого, а облако продолжит расти и изменяться, то город будет эвакуирован», — резко сказал король. «Я только что взял его без боя, и мне совсем не хочется объяснять потом императору Уларата, что случилось с его подданными». «Но что может случиться?» — спросил Орал, щуря глаза, словно пытаясь таким методом проникнуть в природу тучи. «Не ожидает ли твое величество огненного дождя, или огромного града, или даже потопа? Если бы мне было что-нибудь известно об этом, то ты, Верховный Ишип, уже руководил бы эвакуацией», — нетерпеливо ответил Михаил. «А пока поручаю тебе назначить несколько великих Ишибов. Пусть поднимутся повыше и разберутся с облаком там, если получится. Если не поймут, в чем причины, то, может быть, попробуют сделать в облаке брешь. Я знаю, что оно слишком плотно для щупов, но, возможно, прямое воздействие хоть что-то прояснит». Некоторые великие ишибы, включая главу Раникской академии Парета, обладали способностью к разгону облаков. С точки зрения короля, эта способность была, скорее, мистическая. Великие ишибы вытягивали свой щуп на большие расстояния, но он в итоге становился столь тонким, что не только не мог что-либо делать, но даже и толком чувствовать, собирать обширную информацию. Однако Парет и другие как-то умудрялись воздействовать на некоторые облака. Михаил мысленно пометил эту загадку как требующую объяснения и отложил до поры до времени, чтобы сначала разобраться с более важными проблемами. «Твое величество, разумный человек, но все-таки иногда излишне тревожащийся», — с улыбкой сказал Ильян, поглаживая бородку и демонстративно повернувшись спиной к Орралу. «Это качество избыточно для правителя, который должен всем своим видом излучать уверенность в том, что дела обстоят как нельзя хорошо, а будут еще лучше. Облако меняется быстрее». Один из фигридских великих ишибов, стоящий рядом со стеной в углу балкона, решился прервать Ильяна. «На дождь это не похоже, совсем не похоже. Багряных нитей и проблесков в черной туче стало больше. Местами появилось какое-то зеленоватое свечение. Михаилу казалось, что он смотрит в калейдоскоп, состоящий из пластинок трех цветов с преобладанием черного. Орал, выводи у ларадских дворян и ишибов. Не забудь о невесте императора». Король уже не думал о возможных насмешках по поводу тревожности и тучебоязни. Лучше принять избыточные меры, а потом уже посмеяться вместе со всеми. «Эй, тысячник!» Михаил свесился через перила третьего этажа и кричал у ларадскому офицеру ишибу, прогуливающемуся по дворцовой площади. «Я назначаю тебя главным по оповещению жителей. Собирай под свое начало улорадцев, пусть пройдут по домам и предпишут всем немедленно выйти за городские стены, без всякой паники, быстро, но организованно». Король сразу же развил бурную деятельность, не сходя с балкона. Приказы посыпались один за другим: найти Шенкера, назначить патрули на случай мародерства, выслать караулы на близлежащие холмы, проконтролировать действия уларадского тысячника, но жителей не пугать, пусть их уведомляют местные. Кто знает, может быть, за час-два и удалось бы вывести значительную часть жителей и почти всю армию, но, увы, момент был упущен. Облако резко ускорило свой рост и к моменту, когда Аррал наконец подошел к воротам в окружении знатных дворян и красавицы-невесты императора, границ темной тучи уже не было видно. Над городом заметно потемнело, создавалось впечатление, что настали последние минуты заката. Верховный Ишит не решился далеко отходить от крепостных стен. Ему казалось, что облако не просто нависает над головой, а соприкасается с холмами. Аррал тут же послал нескольких разведчиков и шибов в разные стороны. Они быстро вернулись. Вести были обескураживающими. Чувства Верховного Ишиба не подвели. Облако в самом деле соприкасалось с землей на некотором удалении от города, образуя нечто вроде купола. Аррал стоял неподалеку перед воротами, его золотой халат блестел и переливался в красных и зеленых сполохах тучи. Верховный Ишиб разом утратил свой скептицизм. Он сразу отправил разведчиков с докладом королю, а сам выслал на холмы новых, чтобы те наблюдали, не сужается ли купол и не изменяются ли его свойства. Неизвестно, о чем именно думал старик, но его руки и лицо пришли в движение. Он пожевывал, хватался руками за бородку, тер правую бровь. Уларадская знать в недоумении застыла около крепостной стены. Смуглая Мадия стояла в окружении фрейлин и трех имис охраны. Невеста императора еще не успела встретиться с Нерманом, но знаменитый Аррал произвел на нее большое впечатление отсутствием почтения к кому бы то ни было и весьма неизящными, подчеркнуто грубоватыми манерами. Вскоре в воротах появился король. За его спиной толпились великие ишибы, как фигридские, так и уларадские. Нерман не обращал внимания на местную знать, а тихо переговаривался сначала с Арралом, потом с Элианом, а затем еще с кем-то. После этого все великие ишибы быстро направились к холмам, и уларадские дворяне потеряли их из виду. Михаил бежал размашисто, легко перепрыгивая через преграды в виде заросших травой канав, но по мере приближения к непонятному облаку, принявшему форму купола, бег короля замедлялся, а на лице проступало выражение крайней озадаченности. «Эй, отойди-ка оттуда подальше, иди к нам!» Владыка Ранигай Круанта остановился метрах в 20 от темного тумана и кричал одному из разведчиков, который находился совсем недалеко от облака. «В чем дело?» Алиан вместе с другими великими ишибами тоже замедлил бег, и теперь все хотели знать, почему его величество сохраняет почтительную дистанцию с туманом. «Я не знаю, что это такое в точности, но уж явно необычное дождевое облако», — ответил Михаил, оглядываясь по сторонам и даже не пытаясь скрыть крайнего изумления. «Теперь, когда я подошел поближе, мне кое-что понятно. Но откуда это взялось здесь и как возникло? Что имеет в виду твое величество?» С некоторой тревогой осведомился Алиан. Волнение короля было столь неподдельным, что повлияло и на спутников. «Это облако опасно», — ответил Михаил. «Очень опасно. Я не думаю, что через него вообще удастся пройти». «Почему?» Алиан и Аррал задали этот вопрос одновременно и с раздражением уставились друг на друга. «Я не вижу ничего такого уж опасного», — продолжил Алиан, отворачиваясь от Верховного Ишиба. «Да, выглядит необычно, да, странный состав, но это все-таки облако. Или, если угодно, туман. Мне непонятно, почему этот туман холодный», — тихо произнес король, — «и почему он сохраняет такую форму? А так почти все сходятся». Михаил посмотрел на Алиана и добавил погромче: «Ты просто неправильно смотришь, великий Ишиб, просто неправильно смотришь. Я читал уже об этом кое-где в свитке. Эта штука похожа на одну вещь, хотя, может быть, и не она». «Что?» — переспросил Алиан, наморщив лоб. «Это что еще? Трудно объяснить», — ответил король. «Что-то типа воздуха, но очень необычного. Все, наверное, знают, что каждый предмет может находиться в одном из трех состояний. Например, вода бывает жидкой, но когда замерзает, превращается в лед, однако если ее нагреть, то обращается в пар. Однако есть и четвертое состояние, когда, допустим, этот самый пар становится настолько горячим, что начинает проводить ГМ молнии. Наше Солнце находится в этом четвертом состоянии, молнии. Теперь уже все присутствующие не сводили глаз с Михаила. Мы с Орралом тут ни при чем. Король поднял руку, спеша отвергнуть обвинения, которых даже никто не высказывал. Я сам не понимаю, что происходит. Если посмотреть внимательно, то у этой штуки можно заметить несколько слоев. Первый, явно холодный, на самом деле похож на туман. Второй, более плотный, через него с трудом проходит щуп. Третий похож на второй, а четвертый непонятный, вроде бы и не горячий, но... Короче, туда щуп уже почти не доходит, словно гранитная стена. Я бы не рекомендовал пытаться пройти сквозь эту штуку. Алиан кивнул, соглашаясь. Щупы обычно плохо проходят через предметы, а густой туман может запросто уменьшить радиус видимости и шиба. Но затем Алиан подумал пару секунд и недоверчиво покачал головой. Нужно просто подойти поближе. Король развел руками, словно приглашая собеседника сделать этот опрометчивый шаг. Алиан с несколькими приближенными двинулся к переливающемуся красно-зелено-черному облаку, а Михаил со своими людьми остался на месте. Великие и шибы смотрелись странно на фоне загадочного тумана. Их одежда словно меняла свой цвет, темнела. Даже красный халат Алиана стал цвета венозной крови, почти черным. Орал приблизился к королю. «Что это значит, твое величество?» — тихо спросил он. «Это какая-то ловушка, вероятно», — сказал Михаил, не спуская глаз с Алиана. «Только я даже представить себе не могу, кто ее организовал». Между тем бывший командующий Уларадской армией, проведя у границы облака всего-навсего пару минут, поспешил вернуться назад. «Твое величество прав», — еще на ходу громко сказал он. «Щуп туда не проникает». Михаил промолчал. Алиан подошел почти вплотную и произнес более тихим тоном. «Облако медленно сжимается вокруг города. Совсем чуть-чуть, едва заметно». Присутствующие сразу же оживились. Они не знали, на кого смотреть, то ли на Алиана, то ли на короля, поэтому поглядывали поочередно на одного и на другого. Михаил вновь промолчал. Он поднял щупом с земли кусок почвы с желтой травинкой, положил его на ладони и стал внимательно изучать. Потом разочарованно отбросил в сторону и отряхнул руки. «Я не буду спрашивать, было ли прежде нечто подобное», — сказал король. Алиан сразу же отрицательно покачал головой, словно говоря: «Конечно нет, а спрошу другое», — продолжал Михаил, любуясь отблесками облака. «Раньше какие-нибудь города исчезали?» Вот теперь лицо Алиана, долгоживущего равнодушного великого ишиба, озарилось самым неподдельным удивлением. «Твое величество полагает», — начал он и тоже замолк. Похоже, близость к облаку приводила к немногословности. «Исчезали или нет?» — нетерпеливо спросил король. «Да», — раздался голос из толпы великих ишибов. Вперед вышел ретер, высокий и худой уларатовец, одетый в сверкающий бело-желтый халат. «Мне точно известны два случая. Один произошел около 300-400 лет назад. Тогда внезапно исчез прибрежный городок Укиарн. Остался просто прах. Второй случай общеизвестен. Фигридская крепость Нукерт была полностью разрушена в течение нескольких часов, но ее уничтожили смерчи». «Что еще за смерчи?» — скептически поинтересовался король. «Так описывали наблюдатели», — пожал тощими плечами ретер. Его халат болтался на нем, как на вешалке. «Внезапно налетели смерчи, охватили крепость со всех сторон и разобрали по камушку». «Смерчи, а почему бы и нет?» — задумчиво пробормотал король. «Должно же это как-то выглядеть со стороны. Авторитет Нермана был так велик, что все напряженно прислушивались». «Ну а погиб кто?» — спросил Михаил. «В Нукерте тогда был император», — сказал ретер с легким удивлением, словно не веря, что король может этого не знать. «В другом городке», — отмахнулся Михаил, сделав вид, что о Нукерте ему все известно. «Кузнецы», — ответил ретер. «Ходят легенды, что в Укиарне собрались трое лучших кузнецов, чтобы помериться мастерством. Курин, Тарин и Сирен. Персонажи детских сказок, твое величество». Король снова замолчал, но Алиан быстро нарушил тишину. «К чему эти расспросы, твое величество?» — произнес он. «Ясно ведь, что нужно что-то делать, и лучше делать сейчас, пока эта штука, чем бы она ни была, еще не обрела полной силы». «Что делать?» — спросил Михаил. «Через облако не пройти. Я думаю о других вариантах». «Почему не пройти?» — не согласился Алиан, запрокидывая голову, словно надеясь пролететь сквозь облако. «Если поторопиться, то можно и пройти. Твое величество сам сказал, что эта штука опасна. Зачем задерживаться?» «Задержаться придется», — бесстрастно бросил король. «И шибом через облако не пройти, иначе в нем нет смысла. «Я не понимаю твоего величества, более горячо, чем обычно», — ответил Элиан. «Эта штука сжимается, пока медленно, но как знать, что будет дальше? Мы просто теряем время. С облаком что-то происходит, оно все еще изменяется. А чем это говорит? Что оно еще слабо и может выпустить нас, особенно великих ишибов? Я предлагаю объединить наши защиты и выходить, а снаружи уже решать, что делать и как спасать остальных». Михаил подумал, что в словах Элиана есть рациональное зерно. Объединенная защита нескольких ишибов – огромная сила. Может быть, действительно удастся выйти, пока облако не приняло окончательной формы. Возможно, Михаил так бы и сделал, если бы был свободен от обязательств. Увы, корона, которую он на себя взгромоздил, превратила его в раба условности и долга. «Я остаюсь», — сказал король. «Если кто-то захочет выйти, то задерживать не могу, но так делать не рекомендую». В обычных условиях Михаил послал бы вперед добровольца, что сейчас было бесполезным. О выходе добровольца все равно не узнаешь, а если он не пройдет, то это тоже ничего не значит. Если один ишиб не осилит барьера, то у нескольких великих ишибов шансов больше. «Мы пойдем», — ответил Элиан. «Я и мои люди». Кажется, скорость сжатия облака увеличивается. Король не знал, что сказать. Великий ишиб явно шел на риск, но, с другой стороны, возможно, риск был больше для тех, кто остается. Это можно проверить только практическим путем. Элиан с шестью великими ишибами двинулись в сторону облака. Ретер почему-то остался вместе с фигридцами. Михаил просто наблюдал. Элиан со свитой достигли границы и сгруппировались, держась очень близко друг к другу. Их абы работали в полную силу, делая лишь одно, стабилизируя Ти, предотвращая любые изменения извне. Элиан был в центре группы, остальные сгрудились вокруг, практически касаясь его халата. Ишибы шагнули в первый слой, который Михаил определил как поддерживающий. Ничего не произошло, только фигуры идущих слегка помутнели из-за тумана. Король даже прищурил глаза, чтобы ничего не пропустить. Элиан с приближенными вошли во второй слой. Их скорость не уменьшилась, они и так двигались медленно. Только королю показалось, что походка стала менее плавной. Третий слой Михаила удивил. Идущих было уже плохо видно, они казались темными расплывчатыми фигурками, но у владыки Раниго создалось впечатление, что у них исчезают полы халатов. Прищуренные глаза Михаила широко распахнулись, его губы искривились, и король с досадой поморщился. «Они не пройдут», — прошептал он. «Там никто не пройдет. Что случилось, твое величество?» — поинтересовался Арал. Идущих уже не было видно, король обернулся к верховному ишибу. «Я потом объясню. Из них никто не выжил», — Арал. «Но Михаил ошибся. Смотрите», — закричал Ретер, указывая длинным тощим пальцем на то место, куда недавно вошли Элиан со свитой. Король с верховным ишибом тут же повернули головы. В третьем слое показался человек. Он был точно без халата и пытался бежать назад, но это ему удалось плохо. Сделав один шаг, человек упал ничком и больше не пошевелился. «Кто это?» – спросил Михаил. «Сложно сказать, твое величество», – после паузы ответил Арал. «Щуп туда почти не достает, я плохо вижу Ти, но мне кажется, что у него нет лица, кожи тоже нет, верхняя часть мышц тела срезана, словно ножом, да и череп – это не совсем череп, твое величество, похоже, что-то сняло поверхность костей, не знаю, все выглядит так». «Энда», – сказал король, – «просто отлично». И тут же, обернувшись к присутствующим, добавил решительным голосом: «Господа, возвращайтесь в город. Арал и Ретер, я поручаю вам поиск лопат и других инструментов, с помощью которых можно копать. Гранаты и пушки тоже на вас, остальные им помогают. Будем углублять подвалы. Соберите всех солдат в амулетах Тирата и даже ишибов. Используйте амулеты для взрывов. Быстрее, господа, быстрее. С Шенкером я поговорю сам. И молчите. Нам только бунта местных жителей не хватало». Все бросились назад, только верховный ишиб слегка задержался. Он приблизился к королю и шепотом спросил: «Что это, твое величество? Подземные укрытия на самом деле помогут?» Михаил ощущал невероятную ясность мыслей, словно смотрел на мир через волшебную линзу, которая давала на все ответ. У него уже бывало подобное чувство несколько раз, причем это случалось в самые ответственные моменты, когда эмоции, обычно столь спокойные, начинали бурлить. В первый раз это произошло еще в прежнем мире. Потом периодически повторялось, а в мире гор случилось однократно, когда Михаил решал, быть или не быть принцем Нирманом. Как раз четкое понимание дальнейшего пути и своих действий заставило принять нужное решение. «Не думаю, что помогут», — ответил Михаил, демонстративно повернувшись спиной к трупу. «Это должно быть предусмотрено. Возможно, что это уже не полусфера даже, а шар. Мы внутри. Но что-то же надо делать, пусть люди суетятся. У них, по крайней мере, есть работа, а значит, надежда. Мы вовлечем всех», — орал кивнул. Он уже не первый год знал короля и умел различать самые тонкие оттенки голоса, которым Михаил отдавал приказы. «Но что это?» — повторил Верховный Ишип свой вопрос. «Когда-то давно я читал об одной вещи», — тихо произнес король. «Она называлась холоднопазменный коагулятор и использовалась для лечения. Суть в том, что им снимались тонкие слои тканей, слой за слоем, словно нож. То, что я увидел, не вполне это, но по действию очень похоже. Думаю, что если бы кто-то из группы Алиана прошел дальше, то и снимаемые слои стали бы толще. Только это облако разрушает не одни ткани, но и все остальное. Даже если человека одеть в каменную рубашку, это не поможет. Возможно, укрепление Ти оказывает небольшое воздействие, но у нас с тобой нет времени на исследование. Хотя для очистки совести мы можем попытаться взорвать, да и молниями тоже посмотрим. Потуги обычного Ишиба все равно ни к чему не приведут, иначе не стоило бы такое затевать. Вскоре король медленно ходил рядом со столом в своих новых дворцовых покоях, механически теребя рукав и размышляя. Он не обращал внимания на Аррала, который бегал из угла в угол, останавливался, барабанил пальцами по светло-коричневой поверхности стола, поправлял халат и опять бегал и бегал. За окном раздавались звуки большой стройки и шумела толпа, бурлящая на дворцовой площади. Солдаты и ишибы при содействии горожан копали туннели, а местные дворяне, собравшиеся под окнами короля, галдели, разбившись на группы. Утечка все-таки произошла, но на уровне слухов. «Мы отрезаны от всего остального мира», — многозначительно вещал толстый Ру, разодетый в черно-синий бархатный камзол и стоящий около стены дворца. «Это продлится еще пару дней, но вскоре ожидается крупный град. Он пробьет даже крыши домов. Поэтому все выкапывают убежища». «Все не так, мой друг», — возражал Тагга с длинными светлыми волосами и в розово-зеленом кружевном камзоле. «Не далее, как сегодня облако упадет на город. Оно ведь твердое. Вот новая власть беспокоится. Почему же вы тут стоите?» — отвечал третий, мелкопоместный Ру в серой потертой куртке. «Прячьтесь. Дело в том, мой друг», — произнес Тагга, — «что об облаке мы слышим разное, а о короле Нермане одно и то же. Пусть он сам скажет, что делать. Я подожду здесь».